Глава 24. Дежурный по станции. «Зачем?» — на лице Кочкина отобразилась печаль. «Узнать о Коломятове все, что можно». «А у кого?» «У сомовского исправника, конечно. Больше не у кого. А заодно спросить, по каким таким делам уехал в Татаяр его подчиненный, становой пристав Коломятов. Послушать, что скажет. Возможно, слова исправника что-нибудь прояснят». «Ехать нужно, конечно же, мне». Чиновник особых поручений посмотрел на Фому Фомича, но не жалостливо, как обычно, а решительно. Он умел быстро переходить из одного состояния в другое. Начальник сыскной, не говоря ни слова, кивнул. А потом, чуть подумав, сказал тихим голосом. «Но в Сомовск ты поедешь инкогнито». «Это как? Чтобы там никто не знал, кто я и откуда?» «Но тогда в этом нет никакого смысла», — начал Кочкин, но начальник перебил его. «Нет! По приезде в Сомовск ты заявишь о себе. Иначе как тебе встретиться с местным исправником и, более того, расспросить его? Инкогнито ты уедешь из Татаяра, чтобы ни одна живая душа не знала. Для всех ты находишься в Татаяре, а на службу не явился, потому...» Начальник сыскной замолчал, покривил губами, прикинул. «Ну, в общем, скажешься больным. А доктор Викентьев нам в этом подсобит. Но ему тоже не следует знать, куда ты поехал. Об этом будем знать только ты и я». «Вы не доверяете доктору?» «Доверяю», — проговорил фон Шпинне, однако глаза его говорили об обратном. «Николай Петрович — человек ответственный. Если он нам что-то пообещает, то непременно сделает. Однако может невзначай проболтаться. Он ведь не на службе, присягу не приносил. И на язык не всегда бывает сдержан». «А почему такие предосторожности?» — спросил Кочкин. «Да предчувствия у меня дурные. Не покидает ощущение, что водит нас кто-то за нос. А кто? Понять пока не могу. А знать, что все под подозрением?» «И я?» «Ты нет. Если еще и тебя подозревать, то как работать?» Уездный город Сомовск, в далеком прошлом пограничная крепость, стоял на самом юге Татаярской губернии. Места лесистые, дремучие, но лесозаготовки там почему-то не велись. Поговаривали, будто бы местная древесина ни на что не годится, ни на строительство, ни на производство мебели. А все из-за болот. От них вся сердцевина сомовского леса выгнивала. Жители Мордашовского уезда, вечные противники сомовских на кулачных боях, утверждали, что гниль это тронула не только лес, но и людей. Ходили слухи, будто бы один нетамошний доктор, проводя вскрытие убитого взбесившимся быком сомовского подпаска, обнаружил у того внутри такую же труху, как у деревьев. Подобных рассказов было много. Соседи считали всех сомовчан ни на что негодными и даже заведомо предателями. Если уж у подпаска, которому едва 13, минула гниль внутри, то что говорить о тех, кто постарше? Только колупни. Сразу труха-то и посыплется. Однако всем известно, как у нас порой соседи между собой живут. К супостату относятся добрее, чем друг к другу. Потому разговоры о том, что в Сомовском уезде живут какие-то особенно испорченные люди, будем считать наветами недоброжелателей. Кочкин, отправляясь в Сомовск, знал, что говорят о его жителях соседи. Но особого значения этим словам не придавал. Рассуждал так. Приедет на место и сам все увидит. Но слухи имеют свою скрытую силу. Поначалу кажется, будто ты-то не поддашься им. А вот чуть позже... Меркурий Фролч в половине второго пополудни, выходя на полуразрушенный перрон уездного города Сомовска, поймал себя на мысли, что смотрит на его жителей как-то уж слишком внимательно. Точно желает заглянуть им в самое нутро и увидеть ту гниль, о которой так много слышал. Стал даже думать, а какая она, Это гниль. Черная? Или темно-коричневая, как у болотных осин и берез? И что за наваждение? Чем сильнее он гнал от себя подобные мысли, тем крепче они цеплялись за извилины головного мозга. Дежурный по станции, заприметив растерянно оглядывающегося незнакомца, решил спросить, кто таков и за какими надобностями приехал в Сомовск. Подошел поближе и доверительно задал совсем безобидный вопрос. «Вы, извиняюсь, к кому приехали?» Вопрос самый обычный, но незнакомец так отшатнулся от железнодорожника, будто черта увидел. У дежурного по станции были порченные зубы и попахивало изо рта. Кочкин почувствовал запах и ужаснулся. И если в другом месте он это посчитал бы, пусть и ненормальным, но терпимым, то в Сомовске это воспринялось не иначе, как внутреннее гниение. — Простите, я вас, кажется, напугал. — Так вы к кому приехали? Железнодорожник повторил вопрос. — Да нет, ничего, я просто задумался, а тут вы... Так неожиданно начал оправдываться Кочкин, но не перед дежурным, а перед самим собой. Ему стало стыдно за свой испуг. — Вы мне не подскажете, как найти вашего исправника? — Исправника? — лицо дежурного подобрело. — Ясно, исправник в Сомовске пользуется уважением и почетом, как, впрочем, в любом другом уездном городе. — А вы ему, прошу прощения, кем приходитесь? Родня? Лицо осветилось еще большей добротой и участливостью. — Нет. С чего вы взяли? — Мне показалось, — проговорил дежурный, и лицо его вновь стало провинциально скучным и отстраненным. — Я ему не родственник, я чиновник особых поручений при начальнике губернской полиции, — веско сказал Меркурий Фролч. Он намеренно опустил слова «сыскная», потому что нередко оно сбивало с толку, и некоторые думали, что «сыскная» — это какая-то ненастоящая полиция, с ее представителем можно вести себя непринужденно. — Чиновник особых поручений? — лицо железнодорожника снова сменило выражение, на этот раз оно стало испуганным. Дежурный, так же, как и Кочкин, в начале разговора отшатнулся, но сделал это не резко, а вяло. Со стороны можно было подумать, что он отступил для того, чтобы хорошенько рассмотреть собеседника. — Верно. — Так как мне найти вашего исправника? — Это нетрудно. — Если позволите, я сам провожу вас к полицейскому управлению. — А вам не в тягость? — спросил несколько озадаченный Кочкин. Дежурный ничего не ответил, только посмотрел, и взгляд его был красноречивее любых слов. — Помилуйте, какие в Сомовске дела, да еще у железнодорожников. Они прошли по узкой аллейке, усыпанной мелкими речными ракушками, между криво постриженными декоративными изгородями. Обошли желтое здание вокзала с арочными окнами, затем спустились с высокой насыпи по деревянной лестнице, ступени которой, частью изломанные, а частью подгнившие, давным-давно требовали уже даже не ремонта, а замены. — Вы тут осторожнее, а то не ровен час, — твердил железнодорожник. — Почему лестницы не ремонтируете? Кочкин задал вопрос только для того, чтобы поддержать разговор, но тут же понял, что делать этого не стоило. Да и какое ему, собственно, дело до этой лестницы? — Вы спрашиваете, как просто интересующийся человек или как чиновник особых поручений? — полюбопытствовал спутник. — А это имеет какое-то значение? — Конечно, — кивнул дежурный. — От этого будет зависеть, что я вам отвечу. Дежурный по станции спускался боком, ощупывая левой ногой каждую ступеньку, но делал это быстро. — В каком случае вы скажете правду? — постарался исхитриться Кочкин. — В обоих, — сказал провожатый. Он тоже, как оказалось, не лаптем щи хлебает. — А разве так может быть? — хмыкнул Кочкин. — Вы меня сейчас как просто интересующийся человек спрашиваете. Или как чиновник особых поручений? — Я посмотрю, вы здесь в Сомовске не зря в школе учились, — бросил Меркурий. — Ну, как и везде, — проговорил железнодорожник. — Так вы хотите узнать, почему мы не ремонтируем лестницу? — А вы меня спрашиваете, как просто человека или как чиновника особых поручений? Дежурный по станции рассмеялся. Он понял юмор, и Кочкину это было приятно. — Скорее всего, вам это и не интересно. Зачем вам какая-то сломанная лестница в темной глухомане? Вы ведь сюда не затем приехали, чтобы об этом спрашивать. — Верно. Я спросил, чтобы поддержать разговор. Меня, если честно, совсем другое интересует. — Что именно? Железнодорожник первым спустился с лестницы и быстро повернулся к Кочкину. Я много слышал... Меркурий громко и тяжело вздохнул, но продолжить дежурный ему не дал. — Вы хотите спросить относительно качества здешних людей? И вам не очень удобно, так? — Так. — Ну, я вам отвечу. Железнодорожник сделал знак — следовать за ним. Они прошли в тени высоких тополей и вышли на привокзальную площадь, пыльную и с глубокими колеями от бричек и подвод. — Все, что вы слышали о самовчанах, — правда. — Как? — чиновник особых поручений резко остановился и удивленно посмотрел на собеседника. — А вот так. — Правда, — подтвердил свои слова энергичным кивком дежурный, а потом, для полной убедительности, еще и перекрестился. — Но как вы такое можете говорить о себе самом? — Кочкин пошел рядом с дежурным, не забывая посматривать на его обрюзгший профиль. — Сам я не Сомовский, — проговорил, понизив голос, железнодорожник. — Но поскольку живу здесь уже больше 5 лет, то знаю, что говорю. Я за это время изучил повадки местных и скажу вам, как на духу. Самовчане только кажутся людьми, а на самом деле еще неизвестно, кто они такие. — Как это неизвестно? — А вот так. Да что говорить. Вы сейчас сами все увидите. — Когда сейчас? — После знакомства с местным исправником. Они минули площадь. Если, конечно, это неухоженное пространство можно было так назвать, прошли мимо нескольких лавок с маленькими окнами и открытыми дверями, из которых выглядывали приказчики. Но вели они себя не так, как в Татаяре, не выбегали и не зазывали к себе поглядеть на товар, а угрюмо провожали чужака взглядом. — И что же исправник? — допытывался Кочкин. — Да сейчас сами все увидите. Они прошли по неширокой улице еще сажений, может быть, 100. — А вот, кстати, уездное полицейское управление. Дежурный указал на приземистое одноэтажное здание, выстроенное на века. — Это полиция? — Да. Дальше вы сами. А я побежал. Недосуг. И железнодорожник умчался, мелко перебирая ногами в кирзовых сапогах, со стоптанными каблуками. Какое-то время Кочкин смотрел ему вслед, думал о словах железнодорожника и внутренне готовился увидеть в лице местного исправника всю правду о жителях Сомовска. Забегая вперед, нужно сказать, что Кочкин ничего такого не узнал. События стали развиваться так, что ему было не до того.